Глава 10. Магистр не обманул. Нелюбимый мной преподаватель по теории магии, нелюбимый из-за давнего инцидента с моей бывшей одногруппницей Роуф, действительно не стал меня отчитывать по поводу опоздания, наоборот, улыбнулся так сладко и многозначительно, внимательно меня оглядывая, и пригласил проходить, присаживаться. Увы, сегодня мы занимаемся в малой аудитории, и свободного от соседей места не нашлось, пришлось подсаживаться в ряд к знакомым девчонкам и намерянкам из столовой. Проходя мимо ряда, где сидит Глория, заметила, как девушка вновь смотрит на меня с ненавистью. Ничего не изменилось, но сегодня Златовласка как-то особенно зла. Стоило мне сесть, а преподавателю продолжить лекцию, как рядом со мной тут же зашушукались девчонки. Миленькая конопатая девушка, что сидит в непосредственной близости от меня, наклонилась к моему уху и зашептала. «Девчонки спрашивают, с кем целовалась?» Внутри меня все будто замерло от ужаса. «С чего вы решили, что я с кем-то целовалась?» Конопушка тихо хихикнула. «У тебя помада на губах немного размазана. Сами губы припухли. Взгляд шальной. У нас Рая такие вещи замечает сразу». Рая – главная сплетница в нашей группе. «Ясно, профессиональное чутье. Между тем моя соседка продолжила». «Вы не спрашивали, но ведь твой покровитель на них уехал. То есть целовалась ты с кем-то еще?» Близко-близко наклонилась к уху девушки и доверительно сообщила. «С нашей травницей, магистром Грастеной». «Что?» От вопля девушки даже преподаватель замолчал, а вся группа обернулась к нам. Конопушка мило покраснела и потупилась. Я ослепительно всем улыбнулась. «Студентка Винарди, у вас ко мне какой-то вопрос?» Хищно улыбнулся преподаватель моей бедной соседки, оценивающе ее оглядывая. «Да, привлекать внимание этого преподавателя точно не стоит. По слухам, уже немало студенток-первокурсниц побывало в его постели, в том числе и из нашей группы. Про Роуф молчу». «Я...» Девушка начинает испуганно заикаться. «Не расслышала последнее слово». «Ничего страшного, останетесь после лекции, я вам его повторю». Отрезал магистр и продолжил занятие. Винарди стала белой, как мел. Теперь ей явно не до чужой личной жизни. Жалко девушку. Вот только я не знаю, что придумать, чтобы ей помочь. А я лишь хотела отшутиться, что Дриада, видимо, решила переключить свое внимание с мальчиков на девушек. И, заставив меня выпить, по незнанию одной из смертельных зелий, потребовала с ней поцеловаться взамен на противоядие. Целуй со мной старушке не понравился, и та отпустила меня с миром, вернувшись к прежним увлечениям. Вот это была бы сплетня. Что же делать с Винардией? Меня же совесть замучает. Потихоньку достаю из кармана свой маг-шокер и вкладываю его в мелко подрагивающую ладонь расстроенной девушки. Пишу на бумаге краткую инструкцию, как пользоваться артефактом. Винардия благодарно кивает. Воспользоваться артефактом или нет – уже дело девушки. Злить преподавателей в этой академии очень опасно. Остается надеяться, что все обойдется. На следующее занятие Винардия не пришла, зато появилась в обед в столовой. Когда я проходила мимо в свой зал, девушка мне открыто улыбнулась и подмигнула, показывая, что все в порядке. Ну хорошо, вот только я теперь боюсь представить, что же там произошло на перемене у девушки с преподавателем. Дни неумолимо бегут вперед. Поймала себя на мысли, что теперь постоянно из-за чего-то нервничаю, чего-то боюсь. Может, на это влияет недосып? Но есть и объективные причины. Во-первых, волнуюсь из-за Инграда. Парень пишет мне каждый день, сообщая, как у него дела, и интересуясь моими. Демон умалчивает, но я теперь слежу за новостями и знаю, что у них все плохо. Твари заняли значительные территории, в том числе и во владениях гентов. Нападения не прекращаются. Уже множество сильных магов сгинуло в нападениях. Батарейки гибнут или без вести пропадают десятками. Страшно. Действительно страшно. И за Инга, и за семью парня, и за себя, да и вообще за всех тех, кто гибнет или может погибнуть на этой войне. Во-вторых, меня волнуют письма, что я теперь стала регулярно получать от Ланы. Раз в несколько дней письмо придет обязательно. Ничего такого, всего пара строк, где мужчины в основном интересуются мной, о себе ничего не рассказывая, но... напрягает. Личность у Ланы темная. Известно о мужчине мне ничтожно мало, в то время как ему обо мне предостаточно. Неясно, чем я могла вызвать такой интерес со стороны странного мага. Вот не верю я во внезапно вспыхнувшую симпатию. В-третьих, это моя магия, которая все никак не желает работать как надо. Нервно кусаю ногти от того, что все мои одногруппники уже ушли далеко вперед в магическом бою. и только я все топчусь на месте. Заклинания хорошо знаю, но вот эффективно их применять не получается. Почти все получается, но только слишком медленно. В-четвертых, Нэш. После недавнего инцидента мужчина стал более приветливым и при случае всегда здоровается, проходя мимо. У меня сложилось впечатление, что магистр чего-то выжидает. Но вот чего? Может, ждет от меня первого шага? Не дождется. Быть с тем, у кого я не единственная, да еще и мимолетное увлечение, не собираюсь. От уроков с Нэшем я отказалась и до сих пор держу слово. Не прошу возобновлять со мной тренировки. Да и поздно уже. Чему-то дельному за полтора месяца до испытаний не научишься. Ну и, наконец, Ким. Парень, вернувшийся с победой с межакадемических игр по троллингу, стал чуть ли не героем не только в нашей академии, но и за ее пределами. Ведь поклонников у данной игры уйма. К войне жители этого мира привыкли и воспринимают ее как данность, куда больше порой интересуясь чем-то более позитивным. Так вот, Кимит стал активно пытаться за мной ухаживать, то и дело подлавливая в коридорах и провожая до аудитории. Теперь-то Инка ему не мешает. Поклонницы Кима вздыхают и суплют на меня проклятиями, но почему-то все больше потому, что я не ценю их кумира и отказываюсь с ним встречаться. Сам парень не унывает, бесконечные отказы, похоже, его только вдохновляют. А еще я заметила, что Киму понравилось разыгрывать на публику несчастного влюбленного. Похоже, в парне умер великий актер. Сегодня на первой лекции ко мне неожиданно подсела Винардия. «Привет», — весело поздоровалась девушка. «Извини, все никак не могу вернуть тебе твой артефакт. Просто магистру Тормину эта вещь очень понравилась. Можно артефакт еще побудет у меня? Взамен могу дать лекции тех предметов, на которые ты не ходишь, а я хожу. Обещаю к испытаниям артефакт вернуть». «Договорились. Все равно я уже себе сделала запасной более мощный. А я не поняла, что же случилось тогда после лекции?» Винардия смущенно помялась, но потом все-таки выложила мне на ухо свою тайну. «С магистром встречаемся». Выпала в осадок. «Серьезно? Это же Тормин». «Знаешь, поначалу все было очень плохо. Он был очень напорист». «Да что там? Сама все про Тормина знаешь. Я тогда отчаялась, решила в отместку хотя бы ударить твоим артефактом. Представляешь, после удара магистр стал ласковым, как котенок. Много чего обещал, в том числе защиту, помощь, покровительство. А затем попросил ударить его еще раз. Ну и дальше мы на этом не остановились. Теперь у меня есть покровитель, а Тормин, ты представляешь, ни на кого кроме меня больше не смотрит. Здорово, да?» «Эй!» Под конец рассказа девушки я уже хохотала, не в силах сдержаться. Магический шокер – действительно волшебная вещь. Вот и Нэш, кажется, понравилось. Последнее занятие у нас – физкультура. Наш преподаватель был жутко доволен, когда мы с Глорией устроили во время пробежки настоящую гонку. Ежедневные физические нагрузки сделали свое дело. Я теперь часто нагоняю нашего лидера по забегам – Златовласку. Хотела сегодня попробовать прийти первой, но не удалось. Глория выложилась до конца, не уступив свои лидерские позиции. Вроде бы понимаю, что не стоит дергать тигра за усы и дразнить девушку, но ничего не могу с собой поделать. Мне нравится соревноваться и выкладываться на полную. Вечером, как обычно, направилась в город к своему мастеру. Создание артефакта почти подошло к концу, тем не менее сейчас началась трудная и интересная работа по наложению на заготовку всех необходимых заклинаний. До этого мне все больше чертежами и формулами приходилось сидеть. Затем шел процесс выбора посоха и его формы, которая должна идеально соответствовать параметрам моего тела. Именно сегодня мы с мастером увлеклись работой. Увы, напомнить о времени мне было некому, поэтому, когда эйфория от интересного дела прошла, и я подошла к окну, чтобы впустить в помещение немного воздуха, отодвинув портьеру, невольно ахнула. На улице ночь, академия закрыта на вход и выход. Обдумываю, что делать дальше. У мастера переночевать не удастся. Вампир уже предупреждал, что к нему можно приходить только по делу. Да и пропускать учебный день не хочется. Сейчас каждое занятие на вес золота. Приняла нелегкое решение. Пойду подземным ходом. Маршрут я знаю, ничего сложного в принципе. Все секретные коды, отпирающие двери, тоже помню. Я сейчас при себе ношу столько полезных артефактов, что даже если заблужусь, продержусь до прихода подмоги, отправлю магический вестник Стефи и просто дождусь, когда та меня найдет при помощи маячка в браслете Гентов. Я уже девочка не маленькая, и в магии не полный ноль. Справлюсь и одна. Попрощалась с мастером. Короткая прогулка до нужного люка в тихом закутке во время которой я наслаждаюсь ночным городом и свежим теплым воздухом. Погода с каждым днем становится все лучше, а прохожих все больше. Каждый спешит насладиться теплом. В городе царит непередаваемая атмосфера. Ощущение такое, словно я нахожусь на каком-то курорте, где никто никуда не спешит, с удовольствием проживая каждое мгновение. Чистые улочки, аккуратные цветные дома, ресторанчики с открытыми верандами, волшебная аура Себа над головой. Пожалуй, я не прочь здесь остаться и жить. Вот только академию надо сначала закончить. Жутко не хочется лезть в люк и спускаться в холодные сырые подземелья. Можно, конечно, всю ночь прогулять по городу или сидеть в кафе. Ну или, на крайний случай, снять номер в гостинице. Нет, все, собралась. Учеба наша все. Поплотнее закуталась в короткую мантию, что в местной моде заменяет куртку, и лезу вниз. Предварительно зажгла на поясе сумки светло-голубые магические светильники. Заряда должно хватить на всю ночь. Ничего, спустилась. Дошла до станции, вызвала ауру Себ. С комфортом прокатилась. Дальше пришлось топать ножками. Приветливо помахала ручкой большому песику, тот на меня оскалился из угла. Но подойти не рискнул. Иду дальше. Иду. И понимаю, что давно должна была прийти к тайному выходу. Но нужного места все нет и нет. Неужели прошла случайно мимо? Возвращаюсь назад. Какое-то время петляя в темных коридорах и делаю для себя неприятное открытие. Я заблудилась. Даже к иллюзорному псу вернуться не глупо. Ну вот, переоценил я себя. Нецензурно ругаю себя сквозь зубы и отправляю Стефе маг-вестник с просьбой о помощи. Чувствую себя невероятно глупо. Обидно до слез. Да и подругу напрягать не хотелось. Ответ от Стеф пришел почти сразу. Девушка сообщила, что Инг ничего пока не отвечает, то ли занят, то ли еще что-то. Поэтому она собирается и идет за мной, будет искать меня с помощью поисковых заклинаний, ведь вряд ли я могла уйти далеко. Я была начала спорить и просить дождаться ответа Инга, но Стефания мои доводы проигнорировала. Стою на месте, жду, когда меня найдут. Занимаюсь самобичеванием. Мерзну. Вдруг за спиной раздается тихий утробный рык, от которого у меня волосы дыбом встали. Пока разворачивалась, мне казалось, что я сейчас посидею. Увы, реальность превзошла все мои ожидания. За спиной стояло нечто на двух ногах, с длинными руками почти до пола, с огромными когтями и зубами. Жилистое голое тело в каких-то язвах, оскаленная пасть, вытянутая челюсть, из которой то и дело показывался длинный раздвоенный язык, словно у змеи. Узкие черные глаза без зрачка. Больше разглядеть не успела, поскольку задала стрекача. Недолюбований. Позади меня раздался довольный вой. Игра в догонялки началась. Вот откуда здесь эта тварь, а? Впрочем, в этих подземельях наверняка может быть все, что угодно. Скорее вопрос в том, что это я такая удачливая отправилась одна в ночь глухую гулять по катакомбам. Пока бегу, в голове проносятся умные мысли, что я вообще-то маг широкого профиля, пусть и первокурсница. К тому же, при мне множество опасных атакующих и защитных артефактов. Но мысли остаются лишь мыслями, когда за тобой гонится такая жуть. Ведь неизвестно, кто сильнее. Останавливаться и проверять как-то не тянет. Бегу, не разбирая дороги. Страшно до одури. Сердце колотится, как бешеное. Начинаю задыхаться. Если учесть, что тренирует нас физкультурник хорошо, пробежала я уже приличную дистанцию. Причем на пределе своих возможностей. В какой-то момент чудовище за моей спиной надоедает игра. Чувствую, как меня хватает за развивающуюся мантию, но ткань для острых когтей оказалась слишком хлипкой. Я делаю новый отчаянный рывок вперед, слышу за спиной разочарованный вой. Как же не хочется погибать во цвете лет. С последней мыслью на очередном шаге с хлопком проваливаюсь в темноту, а потом, неудачно сгруппировавшись, лечу, кувыркаясь, с какой-то горы вниз. Долго падаю, за шиворот в лицо и волосы летят мелкие камушки и даже земля. Мое падение постепенно замедляется, словно гора, с которой я катилась, становится более пологой. Наконец мне удается затормозить. Я попала куда-то. Панически оглядываюсь, спешно встаю, но моего преследователя рядом нет. Надо скорее выбираться из этого подземелья. Больше сюда соваться в жизни не стану. Лучше бы один учебный день пропустила и в городе погуляла. Бреду вперед, лишь бы поскорее уйти подальше, опасаясь, что тот монстр все же кинется вновь за мной в погоню. Где же я? Вокруг темнота и пустота, словно я в огромной пещере. Мои магические светильники не справляются, не показывая, что прячется далеко во тьме. Да и после моего падения работает только 2 из 5 артефактов. Желание осмотреться борется во мне с осторожностью. Наконец, пройдя в этой тьме приличное расстояние, все-таки запускаю вверх световое заклинание. На минуту окружающее пространство проступает из темноты. Ох, мать моя! Оказывается, я совсем немного не дошла до настоящих домов, расположенных в огромной пещере, чей потолок даже не виден. Обычные такие дома, каменные, только не жилые. Сразу видно, что старые, заброшенные, без окон и частично разрушенные. Стоят на одной линии. Рядом явно была выложена дорога, и деревья тут какие-то странные имеются. Заклинание света окончило свое действие, и я вновь погрузилась в темноту. Ну, почти. Света от моих артефактов хватает только на расстоянии вытянутой руки. Надолго задумалась, что же делать дальше. Пришла, к счастью, умная мысль отправить Стефи вестника с предупреждением о твари в подземельях. Пока, достав маленький блокнот, быстро писала письмо, над духом неожиданно раздался строгий голос. «А ведь я так и знал, Ветрова, что вы все-таки гуляли по катакомбам». Выронив карандаш и блокнот, громко завизжала. Нервы мне не железные. Продолжая визжать, правда, сменив тональность, радостно повисла на Нэше. «Как же я сейчас рада видеть своего преподавателя!» «Ника, вы меня сейчас оглушите», — произнес недовольно магистр, при этом не отталкивая, наоборот, прижимая ближе и кладя мне на талию руки. «Простите». «Нет, Нэша, сейчас ни секундочку не отпущу. Пусть сначала выведет отсюда». «А как вы здесь оказались?» «Для начала я хотел бы услышать этот ответ от вас». «Ну, я уже выходила как-то раз подземным путем из академии. Сегодня у мастера задержалась на занятии, не хотела пропускать учебный день, поэтому решила вернуться через катакомбы. Почти добралась до академии, но под конец немного заблудилась. Потом на меня напала какая-то тварь, я бежала, затем упала, провалившись сюда. Монстр меня преследовать не стал». «Еще бы. На древнем городе лежит такая защита, что никакая потусторонняя тварь сюда не пройдет». «Так вы здесь?» «Из-за вас». «Но как вы узнали?» «О, вы представляете? Провожу ночной обход, и тут мне встречается куда-то сильно спешащая на рифе Стефания. На девушку, возвращающуюся со свидания на рифе, Ньюарт была совершенно не похожа, слишком озабочена она выглядела. Пришлось задержать для выяснения обстоятельств. Интуиция мне подсказала проверить, дома ли вы сами, ну а дальше пообщался с вашей подругой и все узнал». Боюсь даже представить, что Нэш подразумевает под этим «пообщался с вашей подругой». Уж кто, а Стефа бы так просто не раскололась. «А как все-таки нашли меня?» «По координатам от маячка с браслета, подаренного вам на рифе агентом». «Но ведь Стефа говорила, что он не отвечает на письма». «Я после произошедшего с вами на игре сделал слепок ауры браслета с его компонентами. Все-таки покушения могут и повторить агент, как сейчас, например. Не всегда будет под рукой». «Не думала, что можно сделать слепок ауры с браслета». «Об этом мало кто знает. Если пойдете после академии работать в органы правопорядка, и не такого научитесь». «Понятно. Ну что, идем на выход?» — бодро поинтересовалась я. «Не спешите. Во-первых, нам нужно поймать ту тварь, о которой вы говорили. А во-вторых, неужели вам не интересно хотя бы ненадолго побывать в древнем городе?» Слова преподавателя ввели меня в ступор. «Магистр, мне приключений уже достаточно. Больше всего я хочу вернуться в академию, а не гулять среди развалин и искать монстра, что хотел меня съесть. Может, вы как-нибудь сами, без меня?» «Как знаете, Ветрова. Поимка опасного монстра немного смягчила бы то наказание, что я обеспечу вам за самовольный выход за пределы Академии во внеурочное время. Вранье своему куратору и...» «Я поняла. Следую за вами». «Вот и правильно». Нэш галантно предложил мне свой локоть, за который я не постеснялась уцепиться. «А то темно. Упаду ненароком или потеряюсь».